увлеченно кивали друг другу головами на соседней кочке. «Да, вот она, жизнь, контрасты», — подумал я. «Так вот гибнут люди», — философски замечает Лжедмитрий III. «Если так, то хорошо», — сурово ответствовал Леха. «Давайте, юноши, поживем еще», — предложил Мишка. Что за зверь манихеец? Мы идем в светлом тумане ночи. Тревожно голгочет тундра. Видимо, ей плохо спится при таком свете. Километров за 15 отсюда нас ждет Виктор. С ним куча всяких вкусных вещей. «Мы еще поживем, Валюха!» — подмигивает Мишка. Мишкин голос гуло, как орудийный выстрел. На весь спящий полуостров раздается ночной стук гальки под сапогами. Мы находим Виктора так же легко, как под часами на Арбате в 6. Он дремлет у потухшего костерка. На грязном лице ввалились щеки. Что-то неладно. «Я не нашел бочки с продуктами», — тихо говорит Виктор. «Мы еще поживем, ребята», — машинально бормочет Мишка. «Мы ищем бочку 2 дня. Мы облазили 10 островков и проток. Бочки нет. Мы тщательно сравниваем аэрофотоснимок, где она отмечена с местностью. Черт разберется в этих протоках, рукавах, островах и старицах. Очень может быть, что ошибся тот человек, что раскидывал бочки зимой с самолета. Тогда был снег. Угадай под ним, какой это остров. Очень может быть, что ошибаемся мы. Бочки нет. Следующий лабаз уже на озере Асон-Кюйоль. Туда 10 дней работы. Если не будет туманов, если не будет дождей, если мы будем работать как черти, если... Мы решаем рискнуть. Виктор закладывает отчаянной длины маршруты. Мы должны, не прерывая работы, дойти за 10 дней до Асон-Кюйоля. «Вперед, тигры!» — напутствует нам по утрам Виктор. «Есть, начальник!» — рычим мы. На 3-й день Григорий Отрепьев изобрел новое блюдо — остатки муки пополам с прошлогодней брусникой. Имя ему — «Мечта гипертоника». По утрам Мишка заботливо осматривает карабин и смазывает патроны, чтобы не заело. Но олени и медведи старательно прячутся с его пути. Нас кормят только маленькие тундровые уточки под ненаучным названием чиграши. Камни дни один за другим срываются во вчерашнее. Дальше больше, дальше меньше. Важно, чтоб дальше. Виньетки наших маршрутов кружевом покрывают правобережье Эргувиема. Так создается металлогеническая карта. Иногда чиграши исчезают. Мишка уходит тогда с карабином стрелять гагару. Очень трудно убить дробью эту неуязвимую птицу. Мы сидим у костра и кипятим воду. Грохает винтовочный выстрел. Мишка возвращается. Мы встречаем его без особого энтузиазма. Мясо гагары имеет вкус пропитанной рыбьим жиром автомобильной покрышки. Гагара варится 2 часа, потом съедается. «Лучше баранины», — нерешительно говорит Валька. «Конечно, лучше», — солидно говорит Лёшка. Он отходит. За кустом раздаются звуки. Кажется, так тошнит человека. «Что такое настоящий мужчина?» Ковыряя в зубах, вопрошает Мишка. Отвечаю. Шрам на щеке, перебитый нос, каменная челюсть. «Нейлоновые нервы», — говорю я. «Желудок из кислотоупорной пластмассы», — добавляет Виктор. На 5-й день мы входим в предгорье. Исчезают озера, вместе с ними исчезают чиграши и даже гагары. Темные глыбы гор с дремотной хитрецой смотрят на нас –